Поселились мы в маленьком отеле, что стоял недалеко от реки. Хозяин гостиницы, не старый еще и веселый серб, гостеприимный, приветливый, обожал играть в шахматы. Немало вечеров мы провели с ним за шахматной доской и непременной ракией, от которой в Югославии просто некуда деться. За игрой и рюмкой этой душистой местной водки языки развязываются так, что от моего визави я едва ли не больше всего узнал, как воспринимают нас в Костанице и соседних деревнях и селах, чего от нас ждут и что про нас думают. Но как только речь заходила о событиях 1 сентября 91 года, лицо моего хозяина тут же мрачнело, становилось непроницаемым. Он умолкал и лишь односложно, на ломаном русском, которым немного владел, отделывался от моих вопросов. «Да, погибли ребята, жалко. Война была, никто не знает, никто не видел, ничего не поделаешь». И все-таки во время шахматных баталий мне удалось выведать у него некоторые имена тех, кто мог что-нибудь слышать, что-то видеть, что-то знать. Я встретил его снова, моего былого шахматного противника, в мае нынешнего года в той же Костайнице, когда ездил туда на открытие памятника, поставленного на месте гибели Виктора Нагина и Геннадия Куренного. Он теперь совсем седой, но улыбка у него все та же, веселая и немного хитрая. «Что, может, сыграем, Володя?» — спросил он меня, кивая в сторону своего дома. «Шахматы целы». «Спасибо тебе, старик, за то, что помнишь, и за то, что помогал нам, чем мог, пусть не информацией, но хотя бы добротой своей и предупреждениями об опасности, когда она оказывалась совсем рядом». Однако не все местные жители были так добродушны. Когда мы начали методично обходить дом за домом, большинство из них встречало нас настороженно. У меня сохранилась пленка с записями съемок бесед того далекого 93-го года. Начинаются почти все интервью стандартно. «Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Расскажите, вы давно здесь живете? А в сентябре 91-го года вы были здесь?» Заканчиваются беседы тоже обычными, обязательными для следствия формулировками. Многие из разговоров ведутся в сумерках, чтобы не видны были в подробностях черты лиц опрашиваемых. Тем не менее, эмоции на этих лицах можно разглядеть. Сначала нам приветливо, хоть и опасливо улыбаются, потом, в зависимости от настойчивости расспросов, все чаще начинают хмуриться. И совсем уж замыкаются в себе люди, когда я спрашиваю, «Мы можем встретиться с вашими должностными лицами? Как думаете, министр внутренних дел сербской краины нас примет?» Живой свет на лицах словно гаснет, собеседники мои мрачнеют и сворачивают разговор. Они боятся говорить о том, что произошло с русскими журналистами. И еще они боятся Милана Мартича. Они знают, что с этим человеком нельзя связываться. Фактически на любой наш вопрос жители Костанницы отрицательно трясли головой и говорили «не знаем, не видели». Поначалу я принимал все это за чистую монету, но, честно говоря, не так уж много дней прошло до того момента, когда я вдруг потрясенно осознал «Господи, да они все все знают». Каждый из этих людей – с самого начала отлично понимал, зачем мы здесь, и прекрасно отдавал себе отчет, что владеет теми сведениями, которые нам нужны. Но война все еще не закончилась. У них были дети, а у многих даже и внуки. И все они хотели жить. Пользуясь своим официальным статусом, первый свой визит я нанес в Скупщину, так в Сербии именовался высший законодательный орган, под началом которого жили населенные пункты, что-то вроде нашего сельсовета. Была, конечно, эта Скупщина и в Костанице. Контакт был необходим. Нам надо было легализоваться в глазах местного сербского руководства, чтобы попросить о помощи. Мы предполагали, что рано или поздно нам придется производить раскопки, и без местной техники провести их будет невозможно. В конце концов, если мой депутатский российский мандат и имел здесь в чьих-нибудь глазах весомую цену, то прежде всего в глазах местных народных избранников. Пожилой, хромой, толстый дядька, возглавлявший скупщину, встретил нас радушно, пожал нам руки, обнял за плечи. «Русский депутат, да, добро пожаловать! Русские сербы, братья навек!» Быстро прохромав к своему столу, зазвенел связкой ключей, полез в сейф. Я был уверен, что он извлечет оттуда какие-нибудь документы, но на свет Божий появилась все та же бутылка ракии. Он усадил нас за стол, разлил по рюмкам напиток. «Так что вы хотите?» 2 года назад здесь у вас под Костенницей погибли 2 русских журналиста, один из них был мой друг. Я уж думал, мне придется сейчас заново рассказывать всю историю, хотя невозможно было предположить, чтобы глава местной власти не знал об исчезновении Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Но чиновник был не так прост, чтобы позволить мне излагать хорошо знакомый ему сюжет с самого начала. Он торопливо прервал меня. «Я знаю, знаю, слышал. Страшная история. Вам уже показали сгоревшую машину? Наши следователи быстро нашли ее, быстро вышли на след». Чуть-чуть похвалился он и, не давая нам вымолвить ни слова, начал подниматься из-за стола. «Пойдемте, я отвезу вас к ней». «Мы уже видели эту машину, наша комиссия была там». Мы, правда, много дней ходили вокруг страшного, помятого, коричнево-ржавого, остова некогда блестящей синей машины. Наши специалисты проводили замеры, исследовали почву, а я просто день за днем смотрел на цепочку круглых дырок от пуль и не хотел верить в то, что они означали. «Да, тогда что вы хотите? Материалов расследования у меня нет». «Мы знакомы с выводами ваших следователей, спасибо им за работу. Но нам хотелось бы знать больше». «А что еще?» Дядька вздернул лохматые брови, изображая удивление. «Больше никому ничего не известно». «Жалко ваших журналистов, да, жалко. Ай, война, подлая война, что она наделала? Это все усташи, они проклятые». И он кивнул головой куда-то в сторону окна, словно призывая нас поверить ему и смириться с этим вездесущим вселенским злом, именуемым усташи. С этим киванием на усташей нам придется сталкиваться потом в Костенице каждый день. Так называли в годы Второй мировой войны отряды хорватов, воевавших на стороне Гитлера и прославившихся своей нечеловеческой жестокостью. И в годы передела Югославии, уже в конце 20 века, полузабытое как будто слово снова зазвучало у всех на устах, будто вырвались на свободу, как джин из бутылки, ненависть к хорватским головорезам и страх перед ними. Однако острое чувство, горевшее сейчас в глазах сидящего перед нами человека, было не 5-летней и даже не 50-летней выдержки. Многовековая, может быть, 1000-летняя этническая вражда между сербами и хорватами, подогреваемая к тому же религиозными распрями, унавозила почву, на которой теперь пышным цветом расцветали братоубийственная война, смерть и ложь. Этот серб понятия не имел о тех показаниях, которые дал незадолго до своей смерти Стеван Бароевич. Да, может, и о существовании его не подозревал. Но если бы даже ему было известно о них, все равно он никогда не дал бы нам другой версии, кроме хорватской. Хорватов к тому времени давно выбили из этой деревни, теперь ее населяли сербы, и слово «усташи» было для каждого из них приемлемым и не нуждавшимся ни в каких дополнительных доказательствах, объяснением любого преступления, любого убийства. Тем более, если речь шла об убийстве русских, в котором никак, ни при каких обстоятельствах, по мнению сербской власти, не должны были оказаться замешанными сербы. Наступила тишина. Молчание несколько затянулось. Наш хозяин смотрел в свою рюмку, не поднимая глаз. Я уже совершенно безнадежно вымолвил: «Мы хотели попросить скупщину о помощи». «Да, но что можно сделать? Дело давнее, военная прокуратура уже сказала свое слово. Давайте-ка лучше еще выпьем, помянем наших братьев». Снова разлил ракию по рюмкам и, как бы невзначай, спросил: «Вы когда уезжаете?» Это уже было чересчур. Я ответил с излишней поспешностью, может быть, даже угрожающе: «Когда все выясним, не раньше». Ясно было, что этот ответ чиновнику не понравился. «Да что тут выяснять? Усташи убили, у них и спрашивайте». И он опять махнул рукой в сторону окна, из которого глухо доносилась канонада. Где-то по-прежнему стреляли. Война продолжала планомерно уничтожать все, что было на этой цветущей земле, не хотела выпускать из цепких лап свои жертвы. Мы попрощались и ушли, видимо, вызвав у хозяина скупщины вздох облегчения. Было очевидно, что нам дали полный отлуп, и снова приходить сюда бессмысленно. Мы молча покурили на улице, и кто-то из двух моих ангелов-хранителей из спецслужб, тот-то они посмеялись бы, если бы услышали, как я их сейчас назвал, после некоторого молчания предложил: «Ну что, теперь в милицию?» Да, пора было познакомиться с местными силовиками. И там, в милиции, нас ожидала ситуация, прямо противоположная тому, что мы только что испытали в скупщине. Если чиновник встретил нас поначалу с нарочитой приветливостью, а в конце разговора уже едва сдерживал нетерпение, ожидая нашего ухода, то в милиции нас повстречали сухо, почти в штыки, но зато под конец оттаяли и начали разговаривать почти по-человечески. «Чем мы можем вам помочь?» — сразу взял быка за рога милицейский начальник. «Есть дело, оно уже закрыто. Мертвых ваших не вернешь, как бы ни было, нам жалко русских братьев. Осталась только их машина, сгоревшая, неузнаваемая, можем ее показать». Решительно все в Костанице пытались сплавить нас поскорее с глаз долой, предварительно сунув нам под нос этот «Опель» как доказательство. Чего? Того, что исправить уже ничего нельзя? Что мертвые похоронены и забыты, а военная прокуратура Югославской народной армии сделала все от нее зависящее, чтобы у нас, русских, не было к ним никаких претензий? Сербы помогают русским братьям, сербы здесь ни при чем. Вот хорваты, усташи, это да. Похоже, Костанница принимала нас за идиотов. Или за очередную комиссию, которой надо только убедиться своими глазами в наличии «Опеля», выпить, закусить, помянув погибших, и отправиться в свояси. Но мы сломали привычный для них ход вещей. Мы начали задавать вопросы. Сначала привычные, легкие для них, почти беззубые, на каждый из которых у них был заранее припасен ответ. А после, выдавая по грану, по капельке, известную нам от Боровича информацию, уже более серьезные. Такой поворот беседы сразу насторожил их. Над ответами они долго думали и переглядывались. И чем конкретнее становились наши вопросы, тем с большей неохотой отвечали нам в милиции, отводя глаза в сторону и пытаясь перевести разговор на другое. «Пожалуйста, расскажите нам, что здесь случилось почти 2 года назад, 1 сентября». «Ну что случилось, вы сами знаете. Пропали ваши журналисты, шла война». «А что здесь вообще было в Костанице? Был ли фронт? Сражались ли только военные или еще кто-то?» И они отвлекались немного, излагая нам путанную даже для них самих страшную историю этой гигантской драки между группами и группировками, силами Югославской народной армии и местными ополченцами, отрядами и подразделениями, сербами и хорватами, христианами и мусульманами. Разобраться в том, что они говорили, со стороны было непросто. Вот когда мне пригодилось все, что рассказывали мне в ходе московского моего расследования в нашем МИДе, пытаясь объяснить, в какой кроваво кипевшей каше очутились в тот день Витя Нагин и Гена Куриной. В Югославию я приехал со своей полупрофессиональной телекамерой и использовал ее чаще всего как записную книжку, просто включая и отставляя в сторону. Обычно к ней быстро привыкали. Так было и на этот раз, вначале разговор был вполне оживленным. Но вечер воспоминаний тут же оборвался, как только мы возвратились к событиям 1 сентября 91 года. И снова та же песня. «Ребята, мы ведь уже все рассказали нашей военной прокуратуре и вашим русским следователям. Мы нашли машину, вытащили ее из реки. Кто ее расстрелял, не знаем. Кто сжег, не знаем. Экспертиза определила, что кости в ней не ваших журналистов, а хорватские. Вот и все. Давайте выпьем, закусим и попрощаемся». Но мы не торопились прощаться и продолжали задавать неудобные вопросы. «Мы знаем, что машину расстреляли в 8 километрах от того места, где она сейчас стоит. В нее стреляли на дороге здесь, недалеко». Старший офицер вспыхнул и мгновенно изменился в лице. «Откуда вы знаете, что на дороге? А как иначе, скажите на милость, можно было остановить мчавшийся в сторону Загреба автомобиль?» Он даже поперхнулся от неожиданности. «С чего вы взяли, что их остановили, когда они ехали в сторону Загреба? Кто это установил?» «А кто установил, что кости в сгоревшей машине были не просто не те, а еще и именно хорватские? Что это за уникальная экспертиза, такая, которая устанавливает национальность?» Он помолчал, переглянувшись со своими сотрудниками. И потом уже на все наши вопросы отвечал примерно одинаково. «Откуда вы это знаете?» Или «Кто вам это сказал?» А мы не могли сослаться на Боровича. И потому что прямое обвинение сербам тут же заставило бы милицейских совсем закрыться, и потому что не уполномочены были пока раскрывать этот источник. А самое главное, никто из нас не был уверен, что недавно погибший свидетель все-таки сказал правду. Да, он оперировал фактами, похожими на истины. Да, он действительно казался испуганным, когда рассказывал, что все еще остается в живых только потому, что его считают навсегда сгинувшим в тюрьме. Но похожесть на правду еще не есть сама правда. И уж очень темная она была, эта история, с его убийством. Может быть, его убили, потому что понимали исходившую от него живого и активного свидетеля опасность. А могло быть и совсем иначе. Весь рассказ Боровича был только провокацией, и его убрали как отработанный материал, как отслужившего свое агента. Нам нужен был второй, а еще лучше и третий, независимый и, по возможности, объективный источник, который подтвердил бы слова Стевана Боровича. Нужны были люди, местные жители, которые так же, как он, были очевидцами трагедии под Костанницей и не побоялись бы рассказать о ней правду. Мы начали обходить дома в окрестных селениях, один за другим, шаг за шагом, крыльцо за крыльцом. Нас вела надежда на человеческое сострадание и, как следствие, откровенность и желание помочь нашему горю, однако мало-помалу эта надежда начала таять, пока не растворилась совсем. Везде нас встречали сначала как русских братьев, выставляли на стол угощения и сожалели о наших пропавших друзьях. Но стоило начать только докапываться до истины, как хозяева замыкались в себе и переставали поднимать глаза от рюмки с ракией. «Война, усташи» — эту фразу мы слышали на все лады и в неисчислимом множестве вариантов. «Это все они, проклятые!» Так продолжалось день за днем, и день за днем за нами по пятам ходили приставленные к нам сотрудники местной милиции. К счастью, чаще всего это был один человек, и когда мы расходились по разным сторонам села, я, Владимир Сергей, он исследовать мог только за кем-то одним. Надо сказать, что эта постоянно маячившая за нашей спиной фигура не прибавляла оптимизма и откровенности тем, с кем мы встречались и разговаривали. Визиты становились все короче, и даже ракия уже не помогала разговорить собеседника, а беседы все скованней. и тогда уже от полного отчаяния, поняв, что даже если свидетели были, они ни за что не признаются, я решил добиться встречи с Миланом Мартичем. Как мне тогда мерещилось, он мог оказаться главным источником сведений об этой истории. Теперь уже очевидно для всех, что он являлся главным ее участником. Позже он сам подтвердил это в Гааге. В те дни в бывшей Югославии, находясь на территории, где все еще шла война, хотя активные боевые действия уже и были прекращены, я не раз вспоминал слова Евгения Примакова, сказанные мне при прощании. «Вам, Владимир Викторович, придется не в банду сходить, а работать в ней». Действительно, сербская краина жила по законам, которые устанавливали в ней полевые командиры, то есть по законам силы, диктата и абсолютного подчинения. Проще сказать, в условиях беззакония. Это в Москве мы были депутатами Верховного Совета, полковниками госбезопасности, дипломатами и прокурорами, иными словами, уважаемыми людьми. Здесь же мы были никто. И это нам постоянно давали понять. Когда я уезжал из Москвы, ведомство Примакова снабдило меня копиями обращений, которые разослали людям, возглавившим различные государственные образования, возникшие к тому времени на территории бывшей Югославии. Некоторые из них были никем не признанными и самопровозглашенными, но, тем не менее, их главы получили равные и уважительные призывы о помощи, составленные по единому образцу. Вот одно из таких писем. Президенту Республики Хорватия, господину Франьо Туджману. Уважаемый господин Туджман, в сентябре 91 года в районе села Хорватская Костайница при исполнении своих профессиональных обязанностей при невыясненных обстоятельствах исчезли корреспонденты российского телевидения Нагин и Куренной. Какими-либо достоверными сведениями о судьбе корреспондентов российская страна до сих пор не располагает. Учитывая гуманитарный аспект этой проблемы и исходя из моральных обязательств перед родственниками исчезнувших корреспондентов, обращаюсь к вам с личной просьбой оказать содействие в выяснении судьбы Нагина и Куренова. Мы были бы признательны вам за любую достоверную информацию по этому делу. Академик Евгений Примаков. Москва, 26 июля 1993 года. Подобное же письмо, насколько я знал, должен был получить и Милан Мартич. Я уже писал выше, что мы имели все основания предполагать, что именно этому человеку, некогда полевому командиру, а теперь министру внутренних дел самопровозглашенной Республики Сербская Краина, подчинялась группа специального назначения, задержавшая и расстрелявшая под Костайницей наших ребят. Однако поговорить с ним было необходимо, и потому я пошел на хитрость. Мы письменно обратились к нему как журналисты с предложением о небольшом интервью для главного телевизионного канала России, но ни словом не обмолвились о подлинной теме разговора. Довольно долго Милан Мартич игнорировал все наши просьбы о встрече. Но вот однажды из секретариата его ведомства, расположенного в городе Баня-Лука, пришло уведомление об официальной аудиенции для российского журналиста. И я поехал в Баня-Луку. Я был уверен, что наша встреча с лицом, облеченным столь высокой, по простым человеческим меркам, властью, пройдет по уже накатанным рельсам. Рукопожатие, объятия и слова о том, что сербы и русские — братья навек. Скатерть-самобранка с яствами, соответствующими министерскому уровню, и с непременной ракией. Изложение официальной версии расследования, связанной с неизвестными хорватскими убийцами. И, наконец, политесные уверения в том, что хотя сделать больше ничего нельзя, он, Милан Мартич, постарается всячески способствовать и так далее, и тому подобное. Как же я жестоко ошибался. То, что мы вообще вернулись с этой встречи живыми, стало первым крупным везением, посетившим нас во время югославской командировки. Начнем с того, что никакой аудиенции в официальной резиденции, равно как и в любом другом помещении, собственно, не было. Мне передали, что я должен приехать в Баня-Луку на машине с шофером, водитель останется за рулем, а я выйду и буду вести разговор по-английски. Адрес указали только в последний момент, и это было просто место на карте. Ни официальное здание, ни кафе, ни жилой дом, а обычное указание улицы. Когда мы прибыли по этому адресу, ждать пришлось довольно долго. Но, в конце концов, рядом с нашим автомобилем остановился огромный зеленый джип. Из него вышли трое. Посередине Мартич, по бокам от него охрана, мордовороты с Калашниковым в руках. Все трое мощные накачанные ребята в камуфляже и с военной амуницией. Я открыл дверцу своей машины и поднялся к ним навстречу, надеясь из предстоящего долгожданного разговора узнать хоть что-нибудь. Однако разговора не случилось. Приблизившись ко мне, Милан Мартич сухо и резко сказал: «Я даю тебе сутки, чтобы ты вместе со своими ищейками убрался отсюда, понял?» Этого мы не ожидали даже от такого человека, каким понаслышке, по слухам, был Мартич. Все-таки официальное лицо, министр, одна из самых влиятельных фигур республики. Даже с тем военно-криминальным прошлым, которым он прославился, это выглядело как-то чересчур. Я был так ошарашен, что попытался спорить, хотя мог бы и догадаться, споры бессмысленны. «Но...» — начал был я. «Ты не понял», — удовлетворенно и тяжело, как насытившийся удав, кивнул мой собеседник. «Повторяю еще раз. Сутки. Имей в виду, если вы не уедете, искать вас будут дольше, чем этих ваших журналистов, и тоже никогда не найдут. Теперь понятно?» Я молчал, но Мартич и не нуждался в моем ответе. Вся троица повернулась и скрылась в джипе, который, взвизгнув шинами, мгновенно умчался прочь. А я остался стоять на дороге и смотреть ему вслед. Разведчик, который исполнял роль моего шофера, присоединился ко мне через минуту. Постоял, покурил, поделился сигаретой. «Да», — пробормотал он через какое-то время, тоже глядя в сторону, где исчез джип Мартича. «А ведь могли бы и на месте положить». И витиевато выругался. Докуривать мы не стали, выбросили сигареты и отправились в освоясь.